Я покачал головой, все передам. Домовик подмел ушами пол, после чего исчез, а я поспешил посетить выручай комнату и поделиться новостями, после чего оставил портрет и обсуждать ситуацию и вернулся в свою комнату. К сожалению, возможности выследить благодаря этим чарам Крестраж, который находится в Хогвартсе, у меня не было. Мне в целом эти резервные чары давали довольно мало возможностей. Только ощущать сами чары, состояние основных чар, а также перераспределять энергию по замку. А еще я мог использовать энергию замка, будто это моя энергия. Но подобным злоупотреблять я не собирался, пока что это будет для меня скорее вредным, чем полезным. Следующая неделя пролетела в заботах, я проводил уроки, учился у Флитвика и Кандиды. Кстати, Салазар и Хельга тоже принимали участие в моем обучении, хотя и делали это в куда меньшем объеме, проводил занятия по дуэлингу. Все это отнимало прорву времени, а мне ведь еще надо было осваивать собственный дар, проводить ритуалы жертвоприношения, переливая энергию магических животных замку, готовить ритуал призыва слепка Годрика. В общем, когда я наконец призвал слепок Годрика, то я даже в собственную комнату не пошел, отрубился прямо там, в выручай комнате, и проснулся только от голоса Флитвика, звучавшего прямо надо мной. «Ученик, ты перебарщиваешь». Я открыл глаза и посмотрел на наставника. «Учитель, не волнуйтесь, теперь небольшая забота по призыву картин основателей надо мной больше не висит, пока они не разработают следующий ритуал, так что я смогу уделить больше времени на отдых, а то зелье еще не проверено и принимать его нельзя». Я с сожалением вздохнул. «Честно говоря, молодой человек, я не очень рад, что вы доводите себя до подобного состояния», — Годрик говорил строгим голосом, а в его взгляде не было и капли дружелюбия. «А еще больше я расстроен действиями своих побратимов. Вы о чем думали, доводя парня до такого состояния? Братец, не гунди. Присматривали мы за ним, но сейчас вмешиваться было нельзя. Нам надо было понять, готов ли он работать над собой или же он, столкнувшись с трудностями, просто сдастся. Конечно, он и до этого показывал себя с хорошей стороны, но лишней проверка не будет. Вы проверяли моего ученика?» Флитвик посмотрел на картины. «И ради чего же вы это делали? Нам нужен наш человек, который будет отстаивать наши права перед министерством, и за это мы готовы вашего ученика награждать знаниями и возможностями. Полагаю, он уже сейчас, пусть с трудом, но может сдать экзамен на мастера чары заклинаний». Отвечать ему стала Кандида. «Он чемпион турнира по дуэлингу, так что думаю, как боевой маг он также может получить минимум подмастерье. Насколько я знаю, он также работает над трансфигурацией. В общем, он пашет как проклятый, и если в области чар и заклинаний вы им поможете, так же как и в области дуэлинга, то остальные направления ему поможем развить мы. Как меня все достало!» Это я произнес тихим и почти мертвым голосом. «Надо попросить маму купить участок в России, где-нибудь в Сибири, поставить там землянку и уйти в нее отшельником». И чуть приподнявшись, я посмотрел на картины с легким раздражением. «Да меня уже заебало учиться. Я, блядь, с самого глубокого детства учусь. У меня и пары месяцев каникул не было, а тут еще мертвые ироды решили довести меня до нервного срыва. Идите вы все нахер, со всеми уроками, учебой, ритуалами, настрой, починкой, совсем». Я встал с пола и, покинув выручай комнату, быстро добрался до своего кабинета, где буквально растекся по стулу в ожидании урока. Я даже не заметил, как один из домовиков принес мне очень большую кружку какао, а также пару бутербродов. 2 дня спустя. Кабинет директора. «Филиус, а где Драко?» Дамблдор посмотрел на декана Когтеврана с легким удивлением, так как до этого молодой человек не позволял себе пропускать педагогические собрания. «Он отдыхает». «Отдыхает?» В голосе Снипа послышалась ядовитая насмешка. «Отчего же? Дай-ка подумать, ему всего 12 лет, а он уже учит первые 3 курса Хогвартса, ведет для них же кружок по дуэлям, является подмастерьем и продолжает учиться на мастера. Плюс, как я недавно узнал, Кандида загружает его поручениями. Также он, не забывая про физическое развитие и развитие собственного дара, а еще ему надо готовить материал по все остальным предметам на следующий год. И правда, отчего он отдыхает?» В голосе Флитвика, которым он отвечал на вопрос преподавателя зельеварения, слышалась ничем не прикрытая ядовитая насмешка, которая так и просила сказать еще хоть что-то, чтобы можно было начать драку прямо тут. «Друзья мои, не стоит ссориться». Дамблдор приподнял руки, останавливая разгорающуюся ссору. «И все же, я пусть и понимаю, что мистер Блэк сильно устал, я видела, как он работает над собой, и в этом вопросе я на стороне Филиуса. МакГонагалл кивнула коллеге, но пропускать собрание. Минерва, вот сходи и сообщи ему, что он должен тут появиться. Он несколько дней назад после того, как от переутомления, хорошо еще что физического и ментального, а не магического, пришел в себя от моего голоса, послал всех, и меня, и Кандиду, и мне почему-то кажется, что заикнись ты о том, что он должен находиться тут, он и тебя пошлет, КХМ. МакГонагалл выглядела несколько смущенной, но и возмущения своего она скрыть не могла. Послал, ой, Минерва. Флитвик отмахнулся от возмущенного возгласа своей коллеги. Он молодой парень, которому надо хотя бы две недельки отдохнуть, а после он вновь будет в ресурсе. Ладно, если с отсутствием мистера Блэка мы разобрались, то предлагаю перейти к обсуждению более важных новостей. Замок начал оживать, и учитывая то, что Филиус недавно упомянул, что мистер Блэк выполнял какие-то поручения леди Коктевран. Думаю, я не ошибусь, если предположу, что эти поручения имеют прямое отношение к тому, что замок стал совсем чуть-чуть более живым. И что же он мог такого сделать? В голосе Северуса было очень много яда. Ну, это я сказать могу. Флитвик пожал плечами. Леди Коктевран мне рассказала, что к чему. Он на деньги, которые леди Кандида выдала из своего тайника, закупил магических животных, которых приносит в жертву замку. Магия жертвоприношения запрещена. МакГонагалл не выдержала и даже со своего места привстала. Мда, ну хорошо, тогда я полагаю, вы готовы, моя дорогая коллега, сами разносить письма с извещением о смерти учеников после прорыва, подобного тому, что не так давно произошел в Германии или в Британии, и при этом объяснять родителям, что ты знал о грядущем сопряжении, при этом вместо того, чтобы сохранить за Хогвартсом звание самого безопасного места в Британии, цеплялась за замшелые законы. Тем более, что в жертву предлагается приносить не разумных, а магических животных. Полагаю, ты не просто так об этом заговорил? Да. Сначала леди Коктевран рассчитывала, что хватит только драка. После Нового года он подключил для восстановления некоторых чар меня и Поману. Но сейчас она понимает, что это все было излишне оптимистичным планом. Нужен весь преподавательский состав для того, чтобы Хогвартс выстоял. Хогвартс и так выстоит. Нет, Минерва. Дамблдор покачал головой. Раньше я этого не чувствовал, слишком малый поток энергии был в чарах замка, но сейчас, когда мистер Блэк запустил в чары поток свежей энергии, я и сам задумался о том, что надо восстанавливать чары. Слишком много дырок, которые остались после прошлых ремонтов, через которые энергия утекает, может, само сопряжение замок и переживет, а вот оставаться самым безопасным местом после уже не сможет. Директор МакГонагалл с удивлением посмотрела на своего кумира. Но магия крови и жертвы. В мои времена эта магия еще преподавалась, и я более-менее знаком с ней, тем более, что лично мне стыдно, что ребенок, который должен учиться в моей школе, делает для ее выживания больше, чем я. Так что... Дамблдор покачал головой. «Я думаю, что до конца этого учебного года я покину все свои посты и останусь только директором. Конечно, хотелось бы помогать всем и везде, но дети важнее». Флитвик удивленно моргнул и покачал головой. Впрочем, словами директора были удивлены все преподаватели. У некоторых из них даже промелькнула мысль, что где-то сдохло что-то крупное, раз Дамблдор решил отказаться от всех своих постов, кроме должности директора Хогвартса. «Хорошо». МакГонагалл прикрыла глаза, явно делая над собой серьезное усилие. «Я помогу. Разве что прошу в жертвоприношениях на меня не рассчитывать, а все остальное, все, что в моих силах. Я готов делать все, что нужно». Северус посмотрел на свою коллегу с Гриффиндора, и на его губах появилась слегка язвительная насмешка. «В отличие от некоторых, я не привередлив. Могу даже разумных под нож пустить, если будет нужда. Кто бы сомневался». Тихо. Дамблдор остановил вновь разворачивающийся небольшой скандал. «Минерва, мне неприятно это говорить, ведь я сам всегда исповедовал отказ от темной магии, но сейчас без нее не подготовиться к сопряжению. Я тебе больше скажу, Блэки получили официальное разрешение Министерства и короны и выкупают преступников из тюрем, а все для того, чтобы воздвигнуть над кварталом, который они создают, крайне надежного барьера. Такой же барьер воздвигается вокруг дворца». Дамблдор покачал головой, а МакГонагалл смотрела на него с большим удивлением. «Я тебе больше скажу, над косой хотят такой же барьер воздвигнуть, у гильдии ритуалистов уже заказали расчет, а министерство в экстренном порядке перепроверяет всех заключенных Азкабана сывороткой и у менталиста, и все, кто не пройдут эту проверку, И вновь Дамблдор покачал головой. «Но это новые реалии Минерва. Никто не хочет, чтобы новый разрыв пространства повлек столько же жертв. И при этом все, кто в курсе, понимают, что чем дальше, тем будет хуже. Я не могу это принять». МакГонагалл опустила взгляд на стол. «Тебе придется». В разговор вновь вступил Флитвик. «Потому как от этого зависит выживание после сопряжения. Тех тварей, в мире с которым происходит сопряжение, очень много. Там есть целый континент, на котором существуют только они». Преподаватели замерли и сейчас смотрели на Флитвика с толикой шока. «Откуда ты это знаешь, Филиус?» «Просто мне попадают все самые свежие лекции от миссис Саммер Роуз, которую Гримм вынесли через разрыв в наш мир. Там она принадлежала к организации охотников, которые защищают мирное население от этих существ, и потому она знает о них немного больше обычного гражданского. В общем, нам надо готовиться к тому, что мир больше не будет мирным. Нам грозит постоянная война с Гримм, которых будет очень много и которые отожрутся на маглах. А ведь в первые дни окончательного сопряжения обычных людей погибнет очень много». На кабинет опустилась тишина. Каждый из преподавателей думал о чем-то своем, но каждый понимал, что сваливать всю работу на 12-летнего пацана действительно нельзя. Глава 90. Много чего, Драко. «В мой кабинет заглянул Флитвик, который дал мне целых 2 недели на то, чтобы отдохнуть. Не то чтобы я ничего не делал в это время, но ничего нового я не изучал, только поддерживал физическую и магическую форму. Так что можно сказать, что я был отдохнувшим и посвежевшим, о чем мне говорили все мои знакомые. Наставник», я кивнул профессору, «я почти готов приступить к обучению. Простите меня за то, что в тот раз совался и 2 недели игнорировал все свои обязанности, но мне это было нужно». «О, я тут не по этому поводу», наставник покачал головой, «хотя должен признать, что твой срыв для меня был неприятным сюрпризом, ровно до тех пор, пока я не узнал, сколько ты на себя берешь. После этого я перестал обижаться и решил немного подождать. Тем более, что после того, как ты привал Годрика, мнение основателей изменилось, и они все же решили, что надо привлечь всех деканов и профессоров. Так что последние 2 недели мы работаем совместно. Правда, они пока что не знают, что выполняют поручения не кандиды, а всех основателей». Флитвик усмехнулся, да и на моих губах появилась усмешка. «Тогда что привело вас ко мне? Ловушка сработала. Поначалу я слегка растерялся, но после мои глаза раскрылись от шока и понимания. Кажется, отдых закончился». С этими мыслями я встал со своего места и, набросив мантию, которая висела на стуле, быстрым шагом направился в сторону входа в тайную комнату. Честно говоря, я уже потерял надежду на то, что ловушка сработает, однако мы очень быстро добрались до помещения, в котором я открыл проход, и мы спустились по лестнице в тайную комнату. «Василиса, это мы». Я этими словами с палочкой наготове вошел внутрь помещения, где заметил Василису, которая нависала над учеником факультета Слизерин. На голове паренька была диадема, а сам он лежал без сознания. Василиса же покачивалась над ним из стороны в сторону. А стоило нам подойти ближе, как я услышал ее шипящий голос у себя в голове. «Съесть, не съесть, съесть, не съесть, съесть, не съесть. Хватит шутки шутить». Смело подойдя к ней, я похлопал ее рукой по носу, и только после этого я достал из небольшого внутреннего кармана уменьшенную шкатулку, в которой лежал кусочек драконьей кожи. «Драко, ты главное осторожно». «Ага», я покивал. «Осторожность, мое второе имя». С этими словами я взял кусочек кожи дракона и положил его поверх диадемы на голове парня, после осторожно взялся с двух сторон и снял ее, и закутав в эту же кожу, положил ее в шкатулку, которую закрыл. «Так, с крестражем разобрались, теперь надо решить, что с пареньком делать». «А что с ним делать?» Флитвик пожал плечами. «Он же под контролем был, так что сотрем ему память об этих моментах». Да выбросив в одном из неиспользованных кабинетов, я задумчиво посмотрел на третьекурсника с факультета Слизерин. Честно говоря, вот этого я совсем не ожидал. Парнишка был тихим, старательным парнем, который подавал очень большие надежды. Я подозревал Флинта, Нокта, да человек 10 подозревал, но вот этот парнишка. Хорошо, парень действительно не заслуживает того, чтобы его тягали по министерству, судам, возможно, даже в Азкабан отправили. Я был вынужден согласиться с Флитвиком. Вот только я стиранием памяти на таком филигранном уровне не владею. Я вообще только само заклинание знаю, а чтобы им выборочно что-то стирать, то его надо хорошо отработать, причем не на манекенах. Я владею, но не так идеально, так что ему, считай, не повезло, придется стереть ему память за весь год, так как выборочно стереть только то, что отвечает за крестраж. Флитвик покачал головой. Ну, я пожал плечами. Будем считать, что он вытянул короткую соломинку. Главное, чтобы на нас после такого не вышли. Не выйдут. Флитвик залез во внутренний карман и достал оттуда небольшой футляр, из которого достал палочку, которую тут же направил на паренька и применил заклинание «Обливейт». Хм, все, парень больше ничего не вспомнит. Флитвик отбросил палочку в сторону, после чего достал свою основную и просто сжег ту, которой стер парню память. Так, ладно, парня уносим, дело считается закрытым. И ты это, перед основателями извинился бы. Мы, конечно, все понимаем, но... Он покачал головой. Извинюсь, еще пару дней отдохну и извинюсь. После этого Флитвик, взяв паренька, покинул тайную комнату. Я же подошел к овце, на которую переносил проклятие с Василисой, и просто одним заклинанием убил ее, а после превратил в небольшой камешек, который решил выбросить и сжечь где-то за пределами замка, может быть, в запретном лесу. Ну, вроде бы все, теперь тебя ничто подчинять не будет. Наконец-то, Василиса вздохнула с облегчением. Кстати, а что этот маленький смешной декан говорил про основателей? Сали вернулся, и столько надежды было в ментальном посыле Василисы, что мне было просто больно говорить ей правду. Нет, просто мне удалось призвать слепок его разума в картину. Сейчас они выстраивают план того, как вернуть Хогвартсу его силу и величие. Ясно. В ментальном голосе Василисы послышалась грусть. Что-то случилось. Я надеялась, что он вернулся, но картина это не то. Даже если она может разговаривать, это все равно не то. Могу я тебе как-то помочь, чтобы тебе не было так грустно? Эс-ша-ша-ша-ша. Она задумчиво зашипела, дублируя это шипение и в моем разуме, после чего неожиданно кивнула мне. Бычка одного, жареного. Это было произнесено слегка мечтательным голосом, и я не смог отказать ей, так что вскоре на магическом огне, посередине тайной комнаты, жарился бычок, которого я по просьбе Василисы не стал разделывать, а стал вращать над огнем целиком. Хорошо, хоть от мелкой шерсти можно было избавить всего одним заклинанием, а не то вонь бы стояла тут куда более отвратительная. Василиса же просто нависла над бычком и задумчиво ловила запах своим языком, определяя степень его готовности. И когда он был готов, то меня попросили его снять, убрать то, что я тут намусорил, после чего мне махнули хвостом, как бы говоря, что я могу убираться отсюда. Несколько дней спустя. Здравствуйте. Я вошел в выручай комнату и поздоровался с основателями. Прежде всего я хочу принести вам свои извинения, меня в тот момент слегка переклинило. Я не имел права общаться с вами в таком тоне и такими словами. Ничего страшного. Кандида махнула ручкой. Мы понимаем, что ты уже на грани нервного срыва был и тогда просто не смог сдержаться. Лучше скажи, ты хорошо отдохнул? Да, я покивал. Готов работать до лета. Думаю, за это время успею сделать очень многое. В первую очередь, теперь, когда директор и остальные профессора не брезгуют принести Хогвартсу жертву, надо повесить наши портреты в большом зале, каждый портрет под гербом своего факультета. Теперь у Хогвартса будет достаточно энергии для того, чтобы активировать заклинание, и с нашими картинами уже ничто и ничего не смог сделать. Я задумчиво покивал на слова основательницы моего факультета. Хорошо, этой ночью, да, в разговор вступил Годрик. Ночью будет лучшим моментом для того, чтобы повесить наши картины. Ох, представляю я, что начнется утром. На губах основателя появилась ехидная усмешка. Это точно. Кстати, хочу порадовать всех. Больше нападений с применением Василисы не будет, мы с профессором Флитвиком совместными усилиями поймали нарушителя, сняли с него крестраж мага, который называется наследником Слизерина, и стерли ему память за весь год. Расскажешь подробнее? Салазар явно был заинтересован в том, чтобы узнать все подробности, я же не имел ничего против подобного времяпрепровождения, так что я начал подробный рассказ того, что вообще из себя представляет его самопровозглашенный наследник, что он успел натворить и какую славу заработал для его имени. С каждым моим словом Салазар становился все более и более хмурым, а вот Годрик подшучивал над ним и стремился прокомментировать почти все, что слышал. В результате, когда наступила ночь, Салазар был в наиотвратнейшем состоянии духа, в то время как Годрик наоборот был в приподнятом. Впрочем, мне на это было плевать, и дождавшись нужного времени, я переместился вместе с картинами в большой зал, где стал чарами вечного приклеивания прикреплять картины к стене, а после и активировать заклинание, которое не позволит никому ничего с ними сделать. Единственное, я от себя добавил над каждой картиной надпись «Кто именно этот разумный?». И вот, когда утром я добрался до большого зала один из первых, я стал наблюдать. Первым изменения заметил Снейп, который вошел в зал и замер, так как прямо по пути его следования на стене висели картины основателей, которые тихо переговаривались между собой. Это неожиданно. Замершего у преподавательского стола Снейпа заметили студенты, которые наконец обратили внимание на то, что стены замка украшены несколько иначе. Это что, чья-то шутка? Из-за стола Слизерина поднялся Маркус Флинт. «Мистер Флинт, будьте тише, пожалуйста». Северус поморщился. «И нет, это не шутка. По крайней мере насчет уважаемой Кандиды, я уже знал, что ее картина появилась в замке, но она до последнего времени отказывалась контактировать с кем-то кроме нескольких разумных. А вот насчет остальных, о, можете не переживать, я договорилась с тем самым человеком, который создал мою картину, чтобы он провел такие же ритуалы с картинами моих побратимов. Так что все представленные здесь картины это именно мои братья и сестры, вместе с которыми я создавала эту школу, КХМ. В большой зал вошел Дамблдор и также замер, но ненадолго. Старик умел держать себя в руках, так что довольно быстро взял себя в руки и прошел в направлении своего места. А вот стул, себе можно было бы и попроще выбрать, это же трон целый. Годрик неодобрительно покачал головой, прокомментировав, на какой трон сел Дамблдор. Сам же директор даже бровью не повел. «Брось, Годрик». Пожилому магу вполне простительно иметь такие безобидные заскоки, как мания величия, если он, конечно, ее контролирует. Ты лучше посмотри, как едят за твоим столом, там же половина даже примитивных правил этикета не знает. Заткнись, поганый слизень. Уизли вскочил со своего места, и я не удержался и совершил всенародно известный жест рука-лицо. Ты, заткнул свою пасть, поганый выродок. Годрик вскочил со стула, на котором сидел, и с яростью посмотрел в сторону Уизли. Эх, хорошо я все-таки чары настроил, их голос прекрасно слышен, когда они говорят и кричат, но когда шепчутся между собой, то ничто не услышит, о чем именно они говорят, кроме преподавателей. Как ты смеешь открывать свою поганый рот и так обращаться к одному из основателей школы, в которой учишься? К моему побратиму. Но-но-но. Шестой стал заикаться. Если еще раз кто-то оскорбит моего брата или сестер, то я гарантирую, я устрою вам ад на земле. Даже в таком скудном виде я способен на очень многое. Уизли стоял весь бледный и слегка дрожал. Уважаемый Гриффиндор, я прошу вас проявить снисхождение к ученику вашего факультета. Мистер Уизли в целом неплохой человек, разве что у него язык вперед мозгов работает. Дамблдор решил вмешаться. Но, мне плевать, что у него там вперед чего работает. Я не позволю оскорблять своего побратима. За столами послышался шепоток, причем все студенты обсуждали то, что Годрик защищает Салазара. Я же посмотрел на небольшого жучка, который приземлился мне на плечо и у которого очень возбужденно дергались лапки. Риту я позвал уже под самое утро с согласия всех основателей, сказав, что утром ей надо быть в большом зале, если она не хочет упустить сенсацию. А еще ей хорошо бы задержать выпуск пророка, или сразу договориться на экстренный, так как она не захочет ждать следующего утра. Но, лорд Гриффиндор, всем же известно, что вы рассорились с лордом Слизерином, и он покинул замок. И, мы с ним так ссорились по три раза в год, и из замка уходил то он, то я. Гриффиндор непринужденно пожал плечами. Мы и с Хельгой и Кандидой ссорились так, что с расцарапанными мордами ходили, а девочки, молчи. Хоровой выкрик основательниц заставил Годрика замолчать, а вот Салазар на это только посмеялся в кулак. В общем, утро удалось, но, пожалуй, это был последний свободный день и утро, так как дальше мне придется пахать с огромным усердием. Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото. Глава 91. Рабочая. Итак, вот такой у нас план по твоему обучению. Годрик закончил говорить и посмотрел на меня внимательным взглядом. Впрочем, он, как и все основатели, все это время смотрел на меня внимательным взглядом. И я бы даже, наверное, не стал спорить с этим планом, если бы не одно «но». Вот вам и благодарность. Я покачал головой. Тебя что-то не устраивает? Да, меня абсолютно не устраивает план обучения, который вы составили, так как он предполагает, что я должен отказаться от некоторых своих планов. И что же конкретно тебя не устраивает? В разговор вступил Салазар, При этом тон его был язвительно насмешливым. Расшифровать его можно было примерно как: «Деточка, ну куда ты лезешь с немытыми руками? Взрослые дяди и тети уже все решили, ты же просто должен сказать спасибо». И, честно говоря, подобное пренебрежение ко мне сильно раздражало. Для начала я не увидел в этом вашем плане время на развитие моего дара. Я сейчас не про время на отдых, так как отдых — это отдых, а именно время на развитие дара. Вы мне предлагаете забыть о нем? И нет, мой дар — это не чары и заклинания, просто развитие в этой области способствует развитию дара, именно поэтому я и уделяю этому направлению особое внимание. Сейчас мы были в выручай комнате, а на стене висели до этого пустые рамы с холстами, которые я связал с портретами основателей, которые теперь висели в большом зале. Далее меня не устраивает уменьшение времени на боевую магию, дуэльное искусство и владение холодным оружием. Последнему я и так уделяю преступно мало времени, всего лишь час-два по утрам, и то делая упор в основном на развитие в использовании уже знакомой секиры. Еще претензии? Годрик смотрел не меня, а его взгляд с каждым словом становился все более и более хмурым. Не претензии, а замечания. При всем моем уважении к Хельге, но я не герболог и не собираюсь им становиться. По крайней мере в ближайшее время. Так скажите мне, зачем мне углубленно изучать этот предмет? Для общего развития, тем более что сопряжение близко и возможно после него придется выводить новые виды. И, ну так и наберите себе класс учеников, тот же Лангбаттом, у него настоящий талант в гербологии. У меня же его нет, я всегда учил только школьную программу и не интересовался ничем иным. Далее идут зелья. Я вздохнул. Без сомнения, это очень полезный предмет, особенно учитывая мой дар, но мне не нужно знать все. Мне достаточно уметь следовать рецепту и не быть криворукой обезьяной. Этого более чем достаточно для меня в этом направлении. Трансфигурация. Я перевел свой взгляд на Годрика. Она для меня также бесполезна. Да хватит ныть. Тебя собираются учить четыре величайших мага в истории Хогвартса, а ты тут нос воротишь. Кандида не выдержала и повысила на меня голос. Учить? А как по мне, вы собираетесь меня в могилу свести? Видите ли, мне кровь из носа надо получить этим, но это из-за вас же уже невозможно, но хотя бы следующим летом мастерство в чарах и заклинаниях. А с той программой, которую вы мне тут составили, я не то что следующим летом это мастерство не получу, я его к концу школы не получу. Хорошо, мы можем сосредоточиться. Не можем, потому что после получения мастерства я планирую взять в качестве учениц моих невест и натаскивать их в этом направлении со всем усердием. Для меня, знаете ли, выживание близких людей важнее многих знаний. А если учесть, что обязанность по ремонту замка и восстановлению заклинаний с меня не снимали, я покачал головой. А если пытаться все это совместить, то вообще ничего не выйдет. Не забывайте, мне всего 12 лет, я и так уже знаю и умею значительно больше, чем многие выпускники Хогвартса знают и умеют. Но я все еще человек и не могу объять необъятное. А ведь есть еще какая-то аура. Я покачал головой, вспоминая методичку, которую мне прислали мамы. Составлена она была после первых нескольких уроков Саммер, которые она дала. И если первые уроки посвящались гримм, для того чтобы мы поняли, что готовыми к их появлению быть нельзя, так как они мутируют, а видов их столько же, сколько видов различных животных, то вот после она стала рассказывать про то, как в ее мире с ними борются. Если я правильно понял, то аура — это некая сила, которая есть у намного большего числа разумных, чем магия. По крайней мере, матушки сказали, что ее смогли открыть у 35 из 40 сквибов, которых мы наняли в качестве охраны, а также у 40 из 50 обычных людей. И теперь эти люди осваивают эту невероятную силу. Я осмотрел портреты. Мамы тоже смогли открыть у себя ауру, но пока слабо с ней разобрались, могут только сказать, что у Нарциссы она как-то связана с целительством, а у Беллатрисы с огненной магией. То есть летом мне еще и ауру открывать, тренируясь с ней. Я вздохнул. Так где вы предлагаете мне время на все это брать? КХМ. Портреты переглянулись. «Мда, мы как-то увлеклись», — Хельга произнесла это с легким смущением. «Но ты должен нас понять, для каждого из нас найти того, кому можно передать свои знания, это теперь цель для существования. Да, со временем таких разумных станет много, если, конечно, Хогвартс выстоит после сопряжения, но только со временем. Я вас понимаю», — я кивнул Годрику. «И я благодарен за оказанную честь». Но и вы должны понять, я просто не в состоянии усваивать столько материала. На данный момент я могу создать только одну астральную проекцию, Возможно, к началу следующего учебного года их будет две, но это позволит усваивать лишь теорию. А ведь мне надо осваивать в основном практику. Ну, Кандида задумчиво почесала подбородок. Есть у меня в одном тайнике предмет, который даст тебе больше времени. Я вздрогнул. Из канона я знал только один предмет, который может позволить мне иметь больше времени для учебы. Только не маховик. Я покачал головой и даже сделал шаг назад от картин. Что? Кандида даже привстала со стульчика, на котором сидела. Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Маховик использовать ради учебы. Да это то же самое, что по мухам адским пламенем бить. Маховики — это вообще отвратительная вещь. Ведь по факту они не переносят во времени, они переносят в параллельные миры. А они ведь отличаются от того мира, в котором ты находился до этого. Хотя в большинстве случаев ты этих изменений даже не заметишь. Кандида покачала головой и, начав успокаиваться, села обратно на стульчик. Нет, я не настолько чокнулась, чтобы давать кому-то маховик. У меня есть артефакт, который позволит тебе перемещаться в некое пространство, где время течет немного иначе, чем у нас тут. Я назвала его «Зеркальное измерение», и там можно отрабатывать заклинания, отдыхать и снова отрабатывать заклинания. И это позволит тебе быстрее усваивать материал на практике. Единственный недостаток – нас не будет рядом в этом измерении, а вот своего наставника ты с собой взять сможешь. Я медленно покивал. Интересно, это чем-то похоже на зеркальное измерение из Марвела? Так, а вот это уже интересно. Что с возрастом? В каком смысле? Буду ли я быстрее взрослеть? Нет, там все очень сложно, и пусть время в зеркальном измерении идет быстрее, но это не затрагивает тебя. Это, блин, сложно это объяснить. Тут надо уже высшую магию знать. Причем не несколько заклинаний, а мастерство иметь, причем сразу в нескольких дисциплинах. Ладно, допустим, я медленно покивал. Допустим, у меня будет возможность отрабатывать магию на практике, но всю теорию вы все равно в мою голову вбить не успеете. Я осмотрел основателей, так что давайте договариваться, что именно надо учить в первую очередь, и не забывать про то, что я еще и школу ремонтировать должен. Хорошо. Несколько часов спустя, ну наконец-то, я был действительно рад, что мы наконец закончили обсуждение того, чему меня будут учить в первую очередь. И в первую очередь все основатели меня будут обучать школьной программе, чтобы к началу третьего курса я мог сдать экзамен за все курсы Хогвартса. При условии, что сейчас я знаю программу за первые 3-4 курса по всем предметам, кроме чар и заклинаний, которые я знал уже лучше, чем надо для школьной программы. Все же подмастерье. А уже со следующего года меня будут гонять так. В общем, мало мне не покажется. Хорошо, с этим мы определились. Я вздохнул. Теперь надо взять сам артефакт, о котором говорила леди Кандида, после чего попробовать с ним поработать. Да, позовешь мою дочку, она отведет тебя в мои личные покои. Там рядом с кроватью висит ее портрет, за которым есть небольшая ниша с сейфом, в котором находится браслет, но его даже трогать не надо, а вот в правой боковой стенке сейфа есть неприметная дверца, которая открывается от банального нажатия, и вот уже там лежит браслет, который и является нужным тебе артефактом. Я благодарно кивнул. Хорошо, тогда полагаю, мне для начала надо найти Елену. Да, Кандида покивала, после чего я, попрощавшись с основателями, покинул, выручая комнату, чтобы найти дочку Кандиды. Елена. Для того, чтобы найти ее, мне потребовалось почти 2 часа. Впрочем, это время я потратил с пользой, так как сумел обдумать все как следует. И я пришел к выводу, что меня в любом случае будут учить всему, так как скорее всего учить основатели меня будут по программе их времени. Хотя нет, не совсем по программе их времени, так как новая программа все же более совершенна. Но они наверняка быстро изучат ее и уплотнят, так чтобы она была более подходящей для обучения по их мнению. Впрочем, я против этого ничего не имел. Главное, чтобы они не забывали о том, что я человек и тело у меня все еще детское, и я не могу выносить слишком большую нагрузку. Драка. Она кивнула мне. Тебе что-то нужно? Да, твоя матушка просила отвезти меня в ее личные покои. Хм, хорошо. Она кивнула мне, после чего, развернувшись на месте, поплыла в только ей известном направлении. И плыла она довольно долго. Пришлось подняться на несколько этажей, пройти несколько длинных коридоров, а после мы замерли напротив неприметной двери. Это она. Я удивленно покачал головой. Странно, от входа в комнату одной из основательниц ожидал чего-то большего. После этих слов я коснулся ручки двери, и она совершенно спокойно открылась мне, После чего я оказался в неприметном классе. Сюда. Елена подплыла к одной из стен и коснулась несколько мест на ней, которых я коснулся палочкой, и стена тут же раскрылась, открывая мне небольшую комнатку для отдыха. Своего рода гостиная. Я осторожно покачал головой. Это уже что-то более интересное. Я прошел по комнате и внимательно осмотрелся. А где? Тебе сюда. Она подплыла к одной из дверей, и я прошел в нее, и вот там были довольно аскетичные условия. Один шкафчик, кровать, картина Елены и пара тумбочек. Тут даже книг не было. Неожиданно. Я покачал головой. Что неожиданно? Я ожидал, что тут будет очень много книг, а тут как-то. Я еще раз обвел комнату взглядом. Пустовато. Мама не любила держать книги в спальне, так как понимала, что если они тут будут, то у нее собьется режим сна и бодрствования. Ясно. Я подошел к картине Елены и очень осторожно отодвинул ее в сторону, затем осторожно открыл сейф, а после и скрытую в нем нишу, в которой лежал браслет, который я осторожно положил браслет в карман, после чего все вернул на свои места. Полагаю, можно идти к леди Кандиде, чтобы она объяснила мне, как работать с этим артефактом. С этими словами мы покинули комнату, а после я вернулся в выручай комнату. Я вернулся, этот браслет, да, мне кивнули. Одевать его, да. Я послушно дел браслет, после чего мне объяснили, как активировать переход в зеркальное измерение и обратно. И я даже попробовал этот переход. И да, зеркальное измерение действительно было похоже на измерение Марвела. Глава 92. Тяжело в учении. Следующие несколько месяцев, до начала экзаменов, моя жизнь была очень насыщенной. Уроки, которые вел я, уроки, которые давали мне, работа с заклинаниями Хогвартса. В общем, все было очень интересно. И на удивление, появление этого браслета, который мне вручила Кандида, мне действительно позволило лучше отдыхать и более не срываться на наставников. Занятия, благодаря тому, что у меня появилось время на отдых, стали значительно более результативными. В какой-то момент я просто понял, что работать в таком темпе мне действительно нравится. И основатели это видели и постепенно повышали нагрузку. Взгляд со стороны. Я считаю, что еще рано. Кандида покачала головой, смотря на изображение своих побратимов. Кандида. Ну что, Кандида, я не меньше вас хочу обрести хотя бы призрачное тело, а после, возможно, и реальное, пусть и тело гомункула, но доверять ему такие ритуалы пока рано. Он, конечно, проведет его, но... Она покачала головой. Без реальных знаний и навыков это будет абсолютно бессмысленно для нашего ученика. Вот в следующем году, в самом начале, проведение подобных ритуалов уже будет полезно для его развития как мага. Но, мы за это время, мы ничего бы не смогли сделать. Кандида покачала головой. Опять же, до начала следующего года нам не вывести Хогвартс из-под управления министерства. А значит, и обучать детей тому, что мы считаем верным, мы не сможем. Хорошо. Салазар был вынужден согласиться с сестрой и вздохнуть. Пусть будет так, но тогда надо увеличить нагрузку на ученика. Нам надо постараться провернуть все это до начала нового учебного года. Я думаю, немного нагрузку мы повысить сможем, но лучше посоветоваться с Флитвиком. Он живой, и в отличие от нас он вполне может заметить что-то странное в поведении ученика, что скажет нам о том, что нагрузку лучше не повышать. Согласен. Годрик покивал. Конец отступления. Итак, мои дорогие ученики, я внимательно смотрел на учеников, которые были собраны в зале для дуэлей. Могу вам сказать, что рад вашим успехам, также мне хвалил ваши успехи ваш учитель Позати, так что могу сказать, что горд вами. Я задумчиво посмотрел в потолок. Как вы все прекрасно знаете, у нас с вами скоро конец очередного учебного года. Для кого-то очередного, а для кого-то первого. И как и всегда на занятиях, которые я устраиваю, у меня есть награда для того, кто покажет лучшие результаты в дуэлях и чарах с заклинаниями. Детишки радостно загомонили. Всем хотелось получить поощрение от меня, но при этом на лицах некоторых я видел грусть от понимания того, что им ничего не светит. Впрочем, условия у меня одинаковые для всех, и если они работали меньше других, или у них нет таланта, но не посчитали, что смогут обойтись минимумом тренировок, то они сами виноваты в том, что ничего не получит. Итак, думаю, можно начинать наш турнир, исходя из которого будет решена судьба двух призов. И для начала я приглашаю на помост Гермиону Грейнджер и Гарри Поттера. ТЦ. Гермиона вышла на помост, и было видно, что она не очень довольна, но я с этим ничего сделать не мог, так как турнирная сетка составлялась случайным образом. И у нее было не то чтобы очень много, Все же Гарри в плане дуэли, да и Зати, был очень подкован. Заклинаний он, конечно, знал меньше, чем Гермиона, зато у него они получались значительно лучше. Итак, правила все из вас знают, но я просто напомню, у вышедших на помост второкурсников есть круг диаметром 5 шагов, в котором они могут уклоняться от заклинаний противника. Запрещены чисто стихийные заклинания, так что если вы их выучили, то на время дуэли советую вам их забыть. Я внимательно посмотрел на Гермиону, как бы говоря, я знаю, что ты любишь учить все подряд, но не надо тут применять все, что успела выучить. Также запрещены непростительные. А теперь, я внимательно посмотрел на Гарри, а после, на Гермиону. Поклон. Они поклонились друг другу. Начало через 3, 2, 1, бой. Я взмахнул палочкой, выпуская короткую искру, и Гарри тут же выпустил в Гермиону свое фирменное разоружающее заклинание, но Гермиона его достаточно хорошо знала, так что она буквально рухнула вниз, пропуская его над собой. При этом сама она бросила в него отталкивающее, причем сделала она это без выкрикивания заклинания, и Гарри этого явно не ожидал. Но щит он выставить смог, вот только его противница воспользовалась этим и продолжила закидывать Гарри разными заклинаниями. Хорошая идея, но только если бы Гарри был чуть слабее, а в этой ситуации, хм, когда Гарри отправил в Гермиону заклинание обезоруживания, она не стала защищаться или уклоняться. Вместо этого она неожиданно поймала заклинание на свою палочку и, добавив немного своей магии, отбросила его обратно в отправителя. Гарри этого не ожидал. Обезоруживающее заклинание пробило уже ослабленный щит и врезалось ему в грудь, и палочка вылетала из его рук, по плавной дуге долетев до Гермионы. Неожиданно. Я покачал головой. Победительница Гермиона Грейнджер. Она продемонстрировала довольно интересные умения и хорошую тактику. Овации, раздавшиеся в аудитории, заставили Гермиону смущенно опустить взгляд в пол и слегка покраснеть. «Гермиона, можешь пройти на зрительские места, а я приглашаю сюда Трейси Дэвиса и ее противницу Пенси Паркинсон». Девушки вышли на помост, и я дал им отмашку на начало поединка. Несколько дней спустя. Мда, а финал получается неожиданным. Видать, девушки реально старались, ведь специально выучили пару трюков, которых от них никто не ожидал. Даже я от них такого не ожидал, а ведь я их учил и в целом видел, что они хорошо прогрессируют. Но вот такого. Итак, финальный бой. Дафна и Гермиона Грейнджер. Претендентки, прошу на помост. Я кивнул девушкам, которые с гордо поднятой головой взошли на помост и замерли друг напротив друга. И вновь пришла моя очередь говорить, и я начал в который раз повторять правила дуэли, попутно осматривая большой зал. Да, да, именно большой зал, так как полуфиналы и финалы, а также бой за третье место было решено проводить именно в нем. При этом на это собралась посмотреть вся школа от мала до велика. Итак, начинайте черед 3, 2, 1, бой. И после моей команды девушки начали на довольно большой скорости, хоть и не на максимальной, забрасывать друг друга заклинаниями. Надо отметить, что обе не пользовались щитами, предпочитая контрзаклинания, а если не было возможности их использовать, то они просто уклонялись от магии противницы. Их бой больше походил на некий танец. Атака, шаг в сторону и вперед, чтобы пропустить заклинание мимо, снова атака и подобие реверанса, для того, чтобы пропустить заклинание над головой. Пара заклинаний и шаг назад, а после еще один шаг в сторону, после чего еще несколько заклинаний. Они использовали цепочки заклинаний, пока что простые, но достаточно эффективные. Стоп, между девочками возник щит. Дафна, нога вышла за пределы разрешенной зоны, предупреждение. Повторное нарушение повлечет за собой поражение. Дафна сдержанно кивнула, а вот на лице Гермионы появилась легкая улыбка, за которую она поплатилась буквально через 2 минуты. Когда Дафна подморозила пол и отступая в сторону, она наступила на лед, из-за чего нога уехала дальше, чем надо. Стоп, между девочками вновь возник щит. Гермиона же вернулась в центр, после чего картинно поклонилась Дафне, как бы говоря, один-один. Дафна не стала строить из себя ханжу и также картинно поклонилась подруге. Грейнджер, нога вышла за пределы круга, предупреждение. Еще одно предупреждение и будет засчитано поражение. Одно предупреждение Грейнджер, одно Дафна. 3, 2, 1, бой. Щит исчез, и девочки вновь начали обмен заклинаниями. Красиво все же, но несмотря на то, что это было красиво, я понимал, что если бой продолжится в таком же темпе, то победит Дафна. Она магически сильнее от рождения, все же в древнем роду родилась, а там селекция многовековая шла. Судя по взгляду Гермиона, это понимала, и ее подобный исход боя не устраивал. Впрочем, такой исход не устраивал и Дафну, так что в какой-то момент девочки остановились. Без уклонений, эти слова произнесла Дафна. Согласна, только магия, пусть победит умнейшая. Гермиона на слова подруги улыбнулась, и произнеся это подняла палочку, символизируя готовность продолжать. Пусть победит умнейшая. Дафна повторила ее жесты, и я понял, что они хотят от меня, так что в следующую секунду неожиданно для всех с моей палочки сорвались зеленые искры, которые и послужили началом новой части их дуэли. Теперь ни одна из девушек не двигалась с места, а заклинания отражались либо заклинаниями, либо ловились на кончик палочки и отправлялись обратно. Вот Гермиона использует модифицированное заклинание связывания, а Дафна материализует шнурки на его пути, и те связываются красивыми бантиками. Красивое решение, ведь если есть веревка, заклинание использует ее, а не создает ее из воздуха. Дафна же отправила в подругу ватно-ножные, которое Гермиона отразила заклинанием танцующих ног. Однако бой не мог продолжаться вечно, кто-то должен был допустить ошибку, и ошибка была допущена. Гермиона сделала чуть более широкий жест палочкой, дав возможность Дафне использовать чуть более сложное заклинание сна, которое сорвалось с ее палочки, а после она поймала на кончик палочки заклинание окаменения от Гермионы и, усилив его, отправила в противницу. Победитель, Дафна. Я расколдовал Гермиону, и она медленно встала с помоста, после чего обе девушки подошли к его центру и пожали друг другу руки. Большой зал аплодировал, а ведь нам еще предстояло посмотреть на дуэли третьекурсников, а после и на дуэли тех курсов, за которые отвечал Флитвик. Впрочем, у третьекурсников все обещало быть довольно скучно, так как в финал там вышли те, кто просто продавливал противников силой. Я подобное не очень одобряю, но понимаю, что подобный метод имеет право на существование. Итак, первое место среди второкурсников заняла Дафна, второе место заняла Гермиона Грейнджер, третье место заняла Пенси Паркинсон. У нас получился чисто женский пьедестал. Поаплодируем девочкам, которые показали всем нам, как именно надо проводить дуэли, как надо к ним готовиться и что сила не всегда решает все проблемы. Овации заставили девочек покраснеть, а я, дождавшись, пока они стихнут, вызвал на помост учеников третьего курса. Это были ученики Гриффиндора и Слизерина. Кстати, война факультетов с появлением портретов слегка утихла. Дети, увидев, что основатели спокойно общаются, называют друг друга братьями и кроют матом тех, кто пытается что-то вякнуть, поутихли. И это было хорошо. Впрочем, как я и говорил, этот бой не был чем-то интересным. Просто два сильных мага пытались продавить друг друга, и я мысленно вздохнул от облегчения, когда победил представитель факультета Салазара. Не потому что болел за него, а потому что этот позор наконец закончился. Закончив с судейством, я покинул помост, отойдя к остальным преподавателям, а на моем месте оказался Флитвик. «Я смотрю, вас не очень вдохновил бой третьекурсников, только финальный». Я ответил на вопрос преподавателя, затем внешне никак не показывая своего отношения к теме беседы. А вот бой за третье место был достаточно интересный. Но вы же понимаете, что настоящий бой, он не терпит красоты. Ой, я едва сдержался от того, чтобы отмахнуться. В настоящем бою я в первую очередь использовал адское пламя для того, чтобы сдержать наступающую орду Гримм. В настоящем бою есть укрытие, в нем есть товарищи, которые прикрывают спину, и да, там допустимо такое банальное давление силой. Я едва заметно дернул плечом. Вот только вы должны понимать, что если бы из этих двоих сильных противников кто-то оказался еще и умным, то бой был бы короче раза в 2-3. Это да, препод покивал. Ладно вам, Дамблдор решил вмешаться в наш разговор. Это же дети. Тут он, судя по заминке, кажется, понял, что я тоже не совсем взрослый, и как-то смущенно погладил бороду. И они дуэлями занимаются не так давно. И снова слегка потерянное молчание. Все же именно дуэлями я занялся только на первом курсе. И магию изучают недавно. Вот тут да, тут согласен. У меня времени на изучение магии было больше, значительно больше. Но ответить мне на слова директора было что? Дафна магию изучает тоже не так, чтобы сильно дольше. Я бы даже сказал, если брать практическое применение, то она изучает ее меньше, чем парни, которых мы сейчас обсуждали. Но ее бой, лично мне, понравился куда больше. Не могу не согласиться. МакГонагалл также решила поучаствовать в разговоре. И мисс Грейнджер и Дафна показали себя выше всяческих похвал. Они использовали разные типы магии, и это смотрелось более органично. Глава 93. Конец года. Призы розданы, экзамены сданы. И вот я сижу в учительской среди других преподавателей на последнем собрании в этом учебном году. Итак, коллеги, пришло время подводить итоги. Кто хочет начать? И тишина была ответом, так что Дамблдору пришлось грустно вздохнуть и, погладив бороду, кивнуть Снейпу. «Северус, начни, пожалуйста, ты». «Ага». Снейп кивнул и без огонька начал рассказывать. «В этом году стадо тупых баранов. Молодой человек». Голос Слизерина с одного из портретов прошлых директоров заставил его заткнуться. «Если вы так сильно не любите детей, то что вы делаете на должности преподавателя и декана моего дома?» От этих слов Северус слегка так, очень сильно растерялся. «Я полностью доверяю Северусу. Доверяете вы ему или нет, мы сейчас не обсуждаем. Мы обсуждаем его отношение к ученикам. Хочу заметить, ни у одного из преподавателей, которые сейчас тут присутствуют, нет проблем с учениками. Точнее сказать, они есть, но насколько я понимаю, их не так много, как у вас, а все потому, что они не называют детей стадом тупых баранов. Знаете ли, дети очень тонко чувствуют, как к ним относятся. Да они просто. Помолчите, молодой человек. Я тоже в свое время преподавал великое искусство зельеварения. Да и Хельга учила ему, и у нас таких проблем не было. Так, может быть, проблема в вас? Я мастер, и в вашем мастерстве я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в том, что вы подходите для преподавательской деятельности. Вам бы в частную лабораторию пойти работать, в Мунго, зельеваром устроиться, но никак не с детьми работать. К сожалению, нам просто некем заменить Северуса. Дамблдор развел руки в стороны. Да, да. Салазар понимающе покивал, а остальные основатели на других картинах только усмехались. Ведь после того, как мистер Снейп стал преподавателем, число заинтересованных в продолжении собственного развития в области зельеварения упало. КХМ, сейчас, я думаю, у нас несколько другая тема для обсуждения. Как скажете. Салазар пожал плечами, а я задумчиво посмотрел на него. Все же я проделал очень хорошую работу в этом году, и теперь основатели могут находиться не на двух картинах в большом зале и выручай комнате, а вообще на всех картинах в замке. Так вот, Снейп постарался отстраниться от слов Салазара и продолжить свой рассказ, который так и не успел начать, и выходило, что у него все грустно, очень грустно. Умных студентов нет, все стараются испортить зелье, есть, конечно, у некоторых зачатки разума, но они столь небольшие. Мне было противно это слушать, потому как некоторые из студентов, которых он упоминал, были довольно талантливы, по крайней мере, на мой взгляд, и слышать оскорбления в их адрес. И дело даже не в том, что он в том числе прошелся по Пенни, хотя за это и хотелось вырвать ему кадык, а именно в том, что студенты в Хогвартсе в большинстве своем действительно умные. Ну не знаю. После того, как он закончился жаловаться, я решил продолжить. У меня со студентами проблем нет. Первые третьи курсы, на которые так сильно жаловался мистер Снейп, стараются, учат все сверхпрограммы. Конечно, такие подарки раздаешь. Снейп не сдержался. Ну так кто вам мешает? За год сварить котел зелья полезно и по флакончику раздать лучшим студентам в конце года. Глядишь, и к вашему предмету стали бы относиться так же, как к моему или к трансфигурации. Я пожал плечами. Или скажете, что профессор МакГонагалл тоже подкупает студентов? Драко, не надо. Дамблдор прервал меня. Мы уже поняли, что тебе тоже не нравится то, что Северус рассказывал про студентов. Мне это не просто не нравится. Меня бесит, что такой человек по какой-то непонятной причине является преподавателем. Впрочем, это ваше дело, как директора Хогвартса. Я просто констатировал то, что ученики в Хогвартсе умные, ответственные и к знаниям рвутся, и если кто-то... Я бросил короткий взгляд в сторону Снейпа. Не способен заинтересовать своим предметом учеников, то это говорит о его уровне как преподавателя. Я сказал «хватит». Голос Дамблдора стал чуть более грубым, и я просто, пожав плечами, замолчал. А я согласна. Помана одобрительно мне усмехнулась. Я вот ничего не даю своим ученикам, ну кроме возможности пользоваться пустующими теплицами в течение года. А они, ты посмотри, учатся, читают дополнительную литературу. Хватит. Я понял, что все вы недовольны словами Северуса. Северус, прошу тебя впредь выражаться чуть более сдержанно. Хорошо. Снейпу пришлось согласиться с Дамблдором, но сделал он это с таким видом, что сразу стало понятно, что он крайне сильно недоволен подобным поворотом. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что хоть что-то изменится и Снейп начнет уважительнее относиться к ученикам. Уже хорошо, что он перестал оскорблять их во время уроков. Большего от человека с его характером требовать просто глупо. Собственно, остальные преподаватели не стали так открыто наезжать на Снейпа, но каждый из них перечислил тех учеников, которых тот считал особо непригодными для его тонкой науки, выделяя их сильные стороны, а также старательность. И это заставляло Снейпа скрипеть зубами. Дамблдор молчал. Он прекрасно понимал, что его ручная собачка слишком сильно прошлась по ученикам и другие преподаватели, с подачи одного из основателей и при молчаливой поддержке других основателей, этого так просто не стерпели. Но в этот раз они хотя бы делали это более изящно, так что прерывать их и делать замечания было уже ни за что. Хорошо, осталось обсудить только один вопрос, а именно как мы будем летом работать с Хогвартсом. Ну, я пожал плечами, решив первым взять слово. Я с основателями уже договорился, буду приходить сюда каждый день после обеда и работать с чарами и заклинаниями, которые надо восстанавливать, а также проводить ритуалы. Программу мы уже составили на все лето, и она очень плотная. Ага, очень плотная, так же как и программа моего обучения. Так что лето будет крайне жарким. Ну, я составил с помощью основателей себе программу, буду восстанавливать один из защитных контуров замка. Должен закончить к концу лета. Флитвик задумчиво постучал пальцами по столу. Хотя работы будет очень много. Там столько чужеродных латок и прерываний, что... Ничего, я проспонсирую покупку некоторых дорогостоящих ингредиентов, которые можно будет использовать для того, чтобы быстрее восстановить наложенные на замок чары. Ну как я, Василиса проспонсирует, и естественно, что я не забуду про себя любимого. В конце концов, мне надо заботиться об обороне моего квартала, который продолжает разрастаться как территориально, так и прирастает численностью. Угу, список у тебя есть, так что я надеюсь на тебя. Я займусь починкой големов. МакГонагалл задумчиво кивнула. Конечно, чары на них мне починить не под силу, тут понадобится помощь Филиуса, но вот восстановить саму целостность големов я смогу. С чарами я тебе помогу. Дамблдор взял слово. Я вчера Фаджу отправил сообщение, я больше не верховный чародей, да и в международную конференцию я тоже письмо отправил, сняв с себя должность главы, так что теперь я только директор и могу посвятить свое время на школу. Ну наконец-то, Кандида покачала головой, наконец-то ты начал быть директором и заботиться о школе, а не об очередной должности, КХМ. Дамблдор совсем чуть-чуть смутился. Ладно, если чары и големы будут отремонтированы, то надо и лес сделать безопаснее. Думаю, пора уничтожить акромантулов, которые засели в запретном лесу, да и напомнить кентаврам, что они находятся на территории школы, а значит должны чтить давний договор. Договор, Дамблдор, как и все остальные, выглядели слегка растерянно. Договор, Годрик покивал. Они должны были защищать школу, а не позволять тварям в лесу плодиться. Или вы думаете, что мы просто так пустили на нашу землю разумных существ, часть из которых враждебно была настроена к людям? Те же русалки, тритоны и кальмар, они свои функции выполняют до сих пор, а эти, простите, функции? Преподаватель Зати прервал Годрика, и тот бросил на него слегка недовольный взгляд. Тьфу ты, а еще преподаватель, сколько на территории замка магии, сколько дети ее вовне выпускают. Если бы небольшая община домовиков, которая подъедает эту магию, то на территории школы было бы столько магических паразитов. Годрик покачал головой. То же касается и озера. Русалки, тритоны и кальмар не позволяют паразитам заводиться там. Ясно. Мы все задумались. Да ничего вам не ясно, вы вообще столько знаний о замке потеряли, что мне становится удивительно от того, что он еще не рухнул, развалившись на части. Ну, мы все же следили за его состоянием. Дамблдор попытался что-то сказать, но как по мне лучше бы он молчал, так как Годрик, да и остальные основатели посмотрели на него таким взглядом, что сразу стало понятно, что именно они думают о подобном слежении. Возможно, надо будет разбудить Кирилла. Кирилла, все с удивлением посмотрели на Кандиду. Ну да, Кирилла, это мой костяной дракон. Он спит в одной из пространственных сверток, и попасть к нему так же сложно, как к Василисе Салазара. Василиса, Василиск, я пожал плечами. Откуда вы знаете? МакГонагалл с недоверием посмотрела на меня. Так я ее нашел еще в начале года, после нападения на кошку Аргуса. Я кивнул завхозу, который тихонько сидел в углу учительской, помог снять внушение, из-за которого она напала, а также совместно с профессором. Я кивнул Флитвику. Подготовил ловушку на нападавшего. И вы нашли нападавшего? Да. Я кивнул, отвечая на вопрос Дамблдора. Это был ученик с факультета Слизерин, но... Я поднял руку, останавливая Филча. Он также был под контролем темного артефакта. Сам темный артефакт сейчас спрятан в специальной шкатулке и находится в надежном месте, ожидая, когда уважаемые основатели придумают, как можно избавиться от проклятия, не повредив сам артефакт. Все же диадему леди Коктевран разрушать не хотелось бы. Все в шоке смотрели на меня. И вы молчали? А зачем парню жизнь портить? Из-за нас он и так на второй год останется. Я пожал плечами. Но сейчас же ты решил все рассказать. Просто я подумал, что раз у нас день откровений, то можно немного приоткрыть полог тайны. Кстати, директор, а у вас есть способ найти крестраж, если у тебя есть несколько крестражей на руках?